Корреспонденты, похоже, сразу поняли и, откланившись, и пожелав всего самого доброго, удалились. От имени руководства нашей великой Родины приветствуем вас в столице, — говорил мужчина, вручая Павлу букет гвоздик. — Сейчас мы отвезем вас на служебную квартиру. Отдохнете там немного, а позже заедем за вами и в Кремль. Блестящий черный автомобиль внутри был просторен, как сени в хорошей избе. Прильнув к стеклу задней дверцы, Павел все еще следил за проносящимися мимо зданиями и картинами городской жизни. Следил вяло, и взгляд его оживал только, когда машина останавливалась на перекрестке, давая возможность Павлу увидеть кусочек столицы в своей гордой неподвижности. Правда, неподвижность эта была относительной, так как под зданиями по тротуару бесцеремонно ходили по своим делам свободные советские люди, даже не подозревая о том, что своим движением привносят они что-то особое в столичное впечатление заезжего гостя. Однако автомобиль не очень-то задерживался на перекрестках, а вскоре и вовсе свернул на узкую дорожку, проехал мимо отдавшего ему честь милиционера и остановился во дворе солидного каменного здания, парадный вход которого был украшен двумя статуями тружеников. «Ну, вот вы и дома!» — сладко произнес степенный мужчина, снова поправляя съехавший на сторону бордовый галстук. «Виктор Степанович», — обратился второй степенный мужчина к первому, «ей-богу, не стоит этот галстук банки и селедки! Надул тебя, Петренко, обменяй лучше назад!» Первый, тот самый Виктор Степанович, посмотрел на коллегу строго и покачал головой. «Не мог Петренко надуть!» — сказал он. «Выходите, товарищ Добрынин!» Павел и Виктор Степанович поднялись на третий этаж. Следом за ними туда сбежал дежурный дворник и, открыв квартиру номер 3, вручил ключ Добрынину. «Ну вот, проходите, осмотритесь», — приговаривал Виктор Степанович, — «а я пока этот чертов галстук перевяжу». Павел опустил на пол котомку, снял в прихожей сапоги, размотал портянки и хотел было дальше идти босиком, но тут заметил стоявшие в ряд 3 пары тапочек различных размеров, сунул ноги в ближайшую пару и пошел. Квартира была огромна. После каждого взгляда на потолок кружилась голова, и Павел решил больше вверх не смотреть. В самой большой комнате посредине стоял круглый стол, под одной стеной диван и 2 кресла, под другой блестящий узорным стеклом сервант, внутри которого стояли 3 юбилейные вазы с какими-то датами и надписями. «Ну, как вам тут?» — спросил, зайдя в комнату, Виктор Степанович. «Да хорошо», — Павел обернулся. «А теперь пойдемте, я вам покажу ваш кабинет». Они прошли коротким коридорчиком и открыли невысокую дверь. Комната, представшая перед глазами Павла, была поменьше первой, но намного более привлекательной из-за того, что 3 ее стенки были заняты книжными шкафами, а перед широким светлым окном стоял массивный письменный стол, на котором радовали глаз настольная лампа с зеленым абажуром, прибор для письменных работ и сурового вида телефонный аппарат. «Здесь вот собрание сочинений наших классиков», — продолжал пояснение Виктор Степанович. «Это для работы и справок. Запомните, что все работы Ленина, Маркса и Энгельса у вас есть. А остальных авторов можете сказать по телефону прямой связи, если возникнет эта необходимость. Ну, думаю, тут все понятно».